Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. И дальше, 20 стих, Христос как бы вносит поправку в свою молитву и говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». То есть, братья мои и сестры, мы поем такой славный псалом, хотя я вам скажу, в отношении псалома, может быть, я уже слишком тороплюсь, потому что у меня много времени ушло. Вот. Я хотел бы, чтобы когда-нибудь в нашем собрании создалась какая-то комиссия, и много псалмов мы как-то отстранили из нашего репертуара. Мы много поем таких псалмов, которые порой у нас, они не согласуются с Священным Писанием, это первое, а второе, вот, что они нам просто обрекают нам очень плохую участь пред Божьим лицом. Я помню, когда-то один старец говорил в одном из собраний: «Ой, каже, брати і сестри, виспіваємо ми собі таку доленьку в Бога, що ніякими слізьми потім не перекриєш». І, знаєте, сьогодні на роботі ми просто працювали, і браті там говорять, от, говорить, ну, поєм таку пісню. «Все тебе я віддаю». Ну, браття, ми все віддаємо Ісусу. Это правда или это ложь? Мы все Ему отдали. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы в молитве, в жизни, в проповеди, в песнях были честны.